Я стоял пораженный перед этим странным чудаком и, наконец, ответил с достоинством. «Мне кажется, сударь, что вы вмешиваетесь в дела, которые вас отнюдь не касаются». Он сделал резкое движение и ответил: «Ах, что вы говорите! Да неужто я могу оставаться равнодушным, когда вижу, что человеку грозит опасность утонуть? Выслушайте-ка лучше мою историю, тогда вы сами поймете, что я имею право так говорить. Это было в прошлом году, в это самое время. Прежде надо вам сказать, что я чиновник морского министерства, и что наши начальники-комиссары, пресерьезно гордясь своими офицерскими галунами, считают себя вправе третировать нас, как солдат караульных. Ах, если бы все начальники были штатскими! Ну, да не в том дело. Итак, я увидал из своей конторы кусочек синего неба, по которому летали ласточки, и мне так и захотелось заплясать посреди моих черных папок с бумагами. Жажда свободы заговорила во мне так сильно, что я пошел к своей обезьяне, несмотря на все мое отвращение. Это была маленькая, вечно раздраженная, сварливая фигурка. Я сказался больным. Он посмотрел на меня в упор и закричал: «Не верю, но все равно убирайтесь. Можно ли вести дело с такими служащими, как вы?» И я все-таки удрал. Я дошел до сены. Погода была такая же, как сегодня. И сел я на эту же муху, чтобы прокатиться до Сан-Клу. Ах, зачем начальник не отказал мне решительно? Мне казалось, что я перерождаюсь на солнце, что я сам становлюсь пароходом, рекой, деревьями, домами, моими соседями, всем. Мне хотелось целовать, что бы ни подвернулось. Эта любовь расставляла мне западни. Вдруг у Трокадеро вошла на пароход и села против меня молодая девушка с маленьким свертком в руках. Хорошенькая, сударь. Безусловно, хорошенькой, но все-таки до чего женщины кажутся нам лучше, чем они есть в хорошую погоду, в первую пору весны. В них есть тогда нечто опьяняющее, нечто чарующее, неопределимое для меня. Ну, точно вино, которое пьешь, полакомившись сыром. Я смотрел на нее, и она на меня посматривала, но только время от времени, вот как ваше сейчас на вас. Наконец, после долгого переглядывания, мне показалось, что мы уже достаточно знакомы, чтобы завести разговор, и я заговорил с ней. Она ответила. Она была прелестна. Она опьянила меня. Она вышла в Сен-Клу. Я последовал за ней. Ей нужно было доставить заказ. Когда она вернулась, пароход только что отошел. Я пошел рядом с ней, и прелесть свежего воздуха вызывала у нас обоих вздохи. «Хорошо теперь в лесу», — сказал я. Она отвечала: «Ах, да! А что, если бы и нам пойти в лес? Хотите, барышня?» Она окинула меня быстрым взглядом, словно оценивала меня, и согласилась после некоторого колебания. И вот мы очутились бок о бок посреди деревьев. Под нежной еще листвой трава высокая, густая, ярко-зеленая, точно лакированная, залита была солнцем и полна насекомыми, которые тоже любили друг друга. Всюду слышалось пение птиц. Тут спутница моя, опьяненная воздухом и запахом полей, принялась бегать и прыгать, и я бегал за ней и также прыгал, ведь до чего глупеешь по временам. Потом она запела, пела до самозабвения всевозможные вещи, оперные арии, песенку Мюзетты. Ах уж эта песенка Мюзетты! Как она мне казалась тогда поэтична! Я чуть не плакал. Да, вот такой-то чепухой и кружат нам голову. Верьте мне, никогда не женитесь на женщине, поющей на деревенском просторе, особенно если она поет песенку Мюзетты. Вскоре она устала и уселась на зеленом откосе. Я устроился у ее ног и взял ее руки, маленькие ручки, исколотые иголками. Это меня окончательно растрогало. Я говорил себе: это священные знаки труда. Ах, сударь! Знаете ли вы, о чем они говорят, эти священные знаки труда? Они говорят о всевозможных сплетнях мастерской, о гадких перешептываниях, об уме загрязненном подслушанными гнусностями, об утрате целомудрия, обо всей пошлости нелепой болтовни, о низости мужчин той же низкой среды, обо всей мелочности, присущей вульгарным женщинам и воплотившейся в той, которая носит на пальцах эти священные знаки труда. Мы долго смотрели друг другу в глаза. Ах, этот взгляд женщины, какое в нем могущество! Как он смущает, поглощает вас, завладевает, царит над вами! До чего он кажется глубок, полон обещаний, полон бесконечного! Это называется заглянуть в самую душу. Ах, сударь, что за вздор! Если бы видна была она, эта душа, мы были бы много умнее, поверьте.